Глава 33. Снова Олисса лежит на алтаре. Цвет у него идентичный с тем, который остался в столице, то есть серый. А вот размеры гораздо меньше. Поэтому восполняющей свои силы богине неудобно. Однако она терпит. С тех пор, как я извлек ее истерзанное тело из артефакта и под недоуменными взглядами мещерских жрецов положил женщину на алтарь, прошло 6 часов. И все это время я находился рядом. Мог бы и уйти, но сразу этого не сделал. А потом у нас с богиней завязалась беседа, и оказалось, что она может быть интересной собеседницей. При этом, находясь под влиянием момента и понимая, что я ее спас, да еще и получив в подарок по локоть отрубленную руку вражеского полубога, она охотно отвечала на мои вопросы. А меня интересовало многое, и чем больше информации я получал от Олиссы, тем более четко понимал подоплеку политических событий этого мира и мотивацию божественных сущностей. Наверняка эти знания когда-нибудь мне пригодятся, и я впитывал новые сведения, словно губка, а попутно позволял себе некоторые вольности. Какие? Например, курил в храме, а еще отвесил смачный пинок нагловатому жрецу, который в присутствии своей богини сделал мне замечание, назвал меня безбожником и потребовал покинуть святое место. В общем, очередная моя авантюра закончилась, и я остался в плюсе. Линьхао повержен, и один из китайских полубогов ранен, а местная богиня мне обязана, и в моем подпространственном кармане появились новые ценные трофеи, которые пока еще даже не рассортированы. Однако, что дальше? Над этим стоило поразмыслить, и, разделив свое сознание на 2 потока, я погрузился в легкий транс. Одна моя часть продолжала слушать Олиссу и задавать ей вопросы, а вторая думала о будущем и строила планы. Богиня убеждает меня продолжать войну с китайцами, сулит огромные блага, обещает всемерное содействие во всех делах и намекает на то, что знает секреты относительно быстрой прокачки до божественного ранга. Однако, несмотря на тот факт, что я ее спас, а китайцы стали моими врагами, воевать за жителей материка Эразия и местных богов мне не хотелось. Ну, не моя эта война. Не моя. Да и мир чужой. Тем более, что он не единственный, куда я могу пройти. И если так, то зачем мне тратить время и силы на сражение? Нет, смысла в этом я не видел. А что касательно прокачки до ранга божество, то я и сам все сделаю. Не сразу, но поднимусь на сопоставимый с великими сущностями уровень. Вот только полноценным богом, который очень сильно зависит от энергии своих последователей, как уже говорил ранее, становиться желания нет. Поэтому я намерен пойти иным путем. Впрочем, до божественного уровня еще далеко. Мне бы на следующий ранг перескочить, и для начала необходимо отыскать укромное место, о котором никто не знает. После чего все-таки принять пилюлю Великого Духа, которую получил от богини, когда она и ее собрат Витимир давали мне поручение уничтожить вражеского проповедника. Она может подкинуть меня высоко. Если сейчас я после всех моих приключений и сражений с мощными противниками, находясь под остаточным влиянием уже усвоенных мной пилюль, примерно магистр на 5 или 6 уровне развития, то за месяц усиленной культивации вполне смогу добраться до ранга архимаг. А это круто, господа. Очень круто. И когда я вернусь домой, прослежу за финальной стадией культивационного прорыва Лики, а затем на время оставлю мир 5 материков в покое. Про тройное вознаграждение, которое обещала богиня, разумеется, забывать не собираюсь, и то, что мне причитается, из нее еще вытрясу. Да и мысли о том, что здесь можно ускоренными темпами прокачивать своих чародеев, тоже никуда не исчезли. Ну и понятное дело, в мире 5 материков есть востребованные в моей реальности духовные ядра, редкие артефакты и ценные ингредиенты для алхимиков. Значит, сюда я еще вернусь не раз и не два». Но ведь есть и другие миры смертных демиургов, которые я хотел бы посетить. Например, я совсем не прочь сгонять в лит-РПГ, в альтернативную историю, в апокалипсис с живыми мертвецами или ныне популярную в России боярку. А еще у меня имеются сильные враги, и уверен, что в ближайшее время светоносный Энги пришлет за моей бедовой головой новых ликвидаторов, с которыми придется сразиться». Прерывая мои размышления и беседу с богиней, над алтарем вздрогнул воздух. Кто-то создавал пробой пространства. Вероятнее всего, Витимир, который сейчас должен находиться на Лебединой горе. Однако на всякий случай, опасаясь проблем и подстав, я снова соединил свое сознание и напрягся. С негромким хлопком в точке пробоя проявилось лицо Витимира. Выглядел он, как и Алиса, неважно. На щеках несколько серьезных царапин и порезов, которые даже божество не смогло сразу зарастить. Под глазами темные круги, а часть волос на голове сгорела. «Интересно, он тоже начнет наше общение с предъявления претензий и скажет, что именно я виноват в том, что Линьхао привел на материк Эразия карательный корпус и полубогов?» Промелькнула у меня мысль, и я ощутил желание извлечь из-под пространственного кармана меч из метеоритного металла, но сдержался. Взгляд бога скользнул по храму и упавшим при виде него на колени жрецам, а потом остановился на мне. Я чувствовал, что Витимира распирает от чувств, но каких именно, определить не вышло. Ненависти и злобы не было точно, впрочем, как и радости от встречи со мной. Наверное, он испытывал досаду и горечь от поражения, при этом хотел многое мне сказать. Однако только покачал головой, тяжело вздохнул и посмотрел на богиню, которая оставалась на алтаре. «Я знаю, что произошло в Чеславе после моего отступления», — сказал Витимир. «Поэтому рассказывать о том, как Райнер прорвался из города, покалечил Линьхао и одного полубога, мне не надо». Богиня на его слова только слегка кивнула, и Витимир продолжил. «Есть новости, которые я хотел бы с тобой обсудить, без присутствия чужака. Он меня спас, и я ему доверяю. Пусть останется», — приподнявшись на локте, произнесла Олисса. Я точно знал, что эти родственные божества могли легко общаться без слов. Для них это даже проще, чем говорить. Поэтому то, что я видел перед собой, показалось мне быстрой импровизационной постановкой Олиссы. Типа, она настолько мне доверяет, что заступается перед братом и дозволяет присутствовать при беседе сверхсуществ. Это один из многих моментов, который должен нас сблизить и привязать меня к ее планам. Хм, наивная Олисса. «Я видел настоящих богов, тех, кто пережил тысячелетия, выжигал целые планеты и создавал новые, кто интриговал всю свою жизнь и был настолько развит, что их поступки, пусть даже самые простые, оказывались частью хитроумных планов, которые давали результат через века. Поэтому я, заметив хитрость Олиссы, едва не рассмеялся, сдержался с трудом и постарался не выдать свои мысли проявлением эмоций. Боги! Нет. По сравнению с тем же самым Сигмантом Теневиком или Герханом, вы неразумные дети. Ну а что касается меня, то моего разумения хватит на то, чтобы не стать фигурой в ваших играх. Не на того напали, божества. Я для вас каштаны из огня добровольно таскать не собираюсь, особенно после того, как вы меня уже один раз кинули». «Ты настолько доверяешь этому человеку?» Тем временем продолжал разыгрывать сценку Витимир. «Да, он доказал, что честен и благороден своими поступками», — ответила богиня. «Хорошо, пусть он останется», — веско роняя слова, произнес бог и продолжил. «После того, что Райнер сделал с Линьхао, полубоги приняли решение отступить от Чеслава. Вражеские отряды выходят из боя и уходят обратно на восток, а Аскольд Рерский будет их преследовать и вести партизанскую войну. Он уже получил мой приказ, и к нему присоединяются другие секты нашего материка. А помимо того, в бой готов вступить Индрик. Вместе с нашими лучшими воинами и боевыми жрецами, кто еще уцелел, великий духовный зверь постарается замедлить отступление карателей. Все решения я принимал самостоятельно, и мне нужно твое одобрение». «Я одобряю твои решения, брат», — кивнула богиня и спросила. «А что с императором и его семьей?» «Правитель России погиб. Что с его наследником и другими детьми, пока неизвестно. Вероятнее всего, они выжили. Однако определить их местонахождение пока не получается. Так что будем надеяться на лучшее». «Есть еще что-то, о чем я должна знать?» «Нет», — покачал головой Витимир. «Желаю тебе скорейшего восстановления, сестра. И жду твоего возвращения на Лебединую гору. Нам многое необходимо обсудить и сделать». Связь оборвалась, и снова мы с богиней остались вдвоем. Разумеется, если не считать жрецов, которые тихо поднялись с колен и спрятались в тени стен. Олиса посмотрела на меня, а я подумал о том, что делать мне здесь уже нечего. После чего встал с кресла, которое до меня занимал отец-настоятель, и, улыбнувшись самой доброй наивной улыбкой, на какую был способен, пожал плечами и сказал богине. «Пожалуй, я тоже пойду. Пора мне». «И куда ты направишься?» — спросила она. «В чищобы. Надо повышать уровень. Все по заветам не самых глупых людей». «И что это за заветы?» «Пока ты спишь, враги качаются». «Понимаю тебя, Райнер Северин. И хочу сказать, что я могла бы предоставить тебе место для культивации. Непростое, конечно же, а пропитанное энергетиками, которые подстегивают развитие чародея». «Нет», — покачал я головой. «Благодарю за предложение, но обойдусь. Прощай, богиня. Желаю тебе скорее поправиться и напоминаю, что вернусь через год. Не забывай про пилюлю великого духа, которую ты мне обещала». Женщина поморщилась. Мое напоминание ей не понравилось. Однако она меня не одернула. Наверное, просто не решилась на это. Но когда я направился к выходу из святилища, она меня остановила. «Погоди!» «В чем дело?» Снова посмотрел я на нее. «Ты о многом меня сегодня спрашивал, и я отвечала честно, так?» «Да». «У меня тоже есть вопросы. Будь любезен, удовлетвори мое любопытство». «На что смогу, отвечу», — пожал я плечами. «Откуда ты появился в наших землях, кто тебя воспитал и что ты умеешь, спрашивать не стану. Понимаю, что это тайна, возможно, даже чужая тайна. Меня интересует другое, твои артефакты, точнее два, подпространственное кольцо, в котором можно прятать живых существ, и личный телепорт. Откуда они у тебя?» Отвечать я не спешил, думал. В первую очередь о том, что сегодняшние события заставили меня использовать пару козырей, о которых местные боги и культиваторы, вроде Аскольда Рерского, не знали. Было бы хорошо, если бы они не знали о ценных артефактах и дальше, ведь сегодня они нейтралы, а завтра, очень даже может быть, станут непримиримыми врагами. Однако я спалился, кстати, не только перед богиней, но и перед китайскими полубогами, которые сделают соответствующий доклад своим божественным покровителям. Поэтому ответить на вопрос Олисы я мог. Ведь это ничего не меняло. Поторапливая меня, кашлянула богиня. «Так ты ответишь, откуда у тебя такие артефакты?» «Ага», — кивнул я и продолжил. «Тройное кольцо отобрал у Линьхао в Чарчжоу, а телепорт подарила любимая жена еще до нашей свадьбы». «Значит, ты женат?» — удивилась Олиса. «Так и есть. Еще вопросы имеются?» «Найдутся. Ты можешь продать мне тройное кольцо?» «Нет». «А обменять?» «Тоже нет». «Ну а что насчет телепорта?» Прикинув, что Вита все равно планирует наладить выпуск новых мобильных телепортов, когда полностью развернет свою лабораторию, я усмехнулся. «А вот эту тему можно будет обсудить, но не здесь и не сейчас. Когда полностью рассчитаешься со мной подолгу, тогда и поговорим». «Договорились, Райнер. Жду тебя через год». «Если тебя и твоего братца Витимира китайские боги и культиваторы к тому времени не прихлопнут», — подумал я, продолжая движение к выходу, а затем продолжил мысль. Или меня не прикончит светоносный Энги со своими паладинами, прихлебателями и наемниками. Хотя это вряд ли. Слишком быстро по меркам своей реальности я развиваюсь. Провожаемые взглядами жрецов, которые запомнили мое наглое поведение в святом для них месте и наверняка затаили обиду, я покинул храм и вышел на одну из центральных улиц города, где меня в сопровождении нескольких бояр и дружинников ждал знакомый человек. Это был Олег Мещерский, третий сын местного правителя, и как только он меня увидел, так сразу же расплылся счастливой улыбкой. Подошел и, низко поклонившись, воскликнул. «Райнер, как я рад тебя видеть!» Что происходит, сообразил сразу. Разумеется, как только я появился в святилище и положил тело богини на алтарь, городские жрецы доложили о случившемся властям. Они, конечно, люди божьи, но живут на земле Мещерских, скрывать от которых что-то важное чревато негативными последствиями. «Кто я, узнать нетрудно, ведь я называл свое имя служителем культа. Кто Олисса, тоже понятно, божество. Для местных жителей самое что ни на есть настоящее. Появление такой сущности в провинциальном городе — огромное событие, которое будут помнить тысячи лет. Но заявиться в храм без приглашения местный правитель не осмелился. Ну а я к этой божественной сущности приближен. Даже более того, спаситель Олиссы». И в Мещерске имелся человек, с которым я в свое время неплохо поладил. Вот Олеко и направили к храму, караулить, когда я выйду, чтобы затащить дорогого гостя на пир или торжественный прием. «Эх», — промелькнула у меня в этот момент мысль, «а может быть, действительно сделать небольшой перерыв и отдохнуть?» «Нет, нельзя. Время не ждет». «Райнер, я хочу пригласить тебя!» продолжал княжеский сын. «Стоп!» Прерывая Олега, приподнял я раскрытую ладонь, дождался, когда он замолчит, и хлопнул его по плечу. «Время поджимает Олегу. Я должен отправляться по делам». «Приказ богини?» заинтересованно уточнил Олегу. «Можно сказать, что да». «Понял», кивнул он. «Не смею мешать и отвлекать. Однако хочу сказать, что в нашем городе тебе всегда будут рады. И если что-то понадобится, мы поможем, и двери дворца для спасителя богини открыты в любое время дня и ночи». «Я запомню твои слова». Сказав это, я снова хлопнул Олега по плечу, а затем активировал телепорт и перешел к стеле измерения магических способностей возле ущелья Старого Гиты. «Зачем? Конечно же, чтобы уточнить свой ранг. Для меня это не критично, ибо я все же вне привычных людям этого мира, да и моей реальности тоже, рангов и категорий. Однако предстоит совершить очередной рывок вперед, и необходимо знать, насколько сильно способна подкинуть меня вверх божественная пилюля Великого Духа в рамках местных критериев. Возле стеллы, как и в прошлый раз, когда я посетил эту локацию, находились охранники из секты последователей Индрика. Но если в прошлый раз я их вырубил, то сейчас обошелся без этого. Двинулся к стелле, не скрывая свои силы, и они не посмели меня остановить. Они понимали, что я способен уничтожить их одним движением пальца, и просто отошли в сторону. Верное решение. Ну а я приложил к прохладному камню чудесной стеллы правую ладонь, проделал необходимые для определения ранга действия и получил результат, который меня порадовал. В данный момент я магистр на 7-м уровне развития. Это даже выше, чем я думал. До ранга архимаг остался один рывок. Снова я использовал телепорт. Махнул сектантом рукой и передал пламенный привет Аскольду Рерскому, а затем шагнул в портал и оказался возле уютной пещеры на берегу реки. Здесь, конечно, не остался. Об этом месте известно богам, которые положили глаз на мои артефакты. Но сами на меня сейчас не нападут, слишком ослаблены. Однако божества могут прислать сюда своих бойцов, убийц или профессиональных воров. И даже если я отобьюсь, действие нарушит процесс развития. Поэтому, проверившись на наличие возможных мелких шпионов и следящих меток, я достал из-под пространства летающую лодку, запрыгнул в нее и на максимальной скорости помчался к виднеющимся вдалеке горам. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.